Наталья Рум. «Любовь по правилам и без» или «Как организовать свою личную жизнь». Предисловие. Эпиграф. Хочешь большой и чистой любви? Да кто ж ее не хочет? Тогда приходи вечером на сеновал. Из кинофильма «Формула любви». Как найти свою любовь? Где ее искать? Как узнать, что именно этот человек и есть моя любовь? Каждый из нас не раз задавал себе подобные вопросы. Каждый из нас стремится найти ответ и получить желанное чувство любви. Каждый из нас ищет свою половинку и хочет видеть в ней не только любовь, но и друга, и единомышленника. В поиске своего единственного или единственной вы встречаетесь с лицами противоположного пола, так сказать, с потенциальными кандидатами на свою любовь, общаетесь, может быть, даже начинаете какую-то совместную жизнь. Но спустя некоторое время, как правило, это полгода или год, вы понимаете, что это не ваша половинка. Вы расходитесь. Проходит время. И снова встречаете ее или его, но, увы, опять ваша жизнь не складывается. Надежды рушатся, и вы приходите к выводу, что, может, не судьба мне найти свою любовь, или, может, мне так суждено. А некоторые из нас даже не предпринимают попыток встречаться, пассивно ожидая, что любовь нечаянно нагрянет, когда ее совсем не ждешь. А годы идут, вы не молодеете. И начинаете думать и ощущать, что над вами нависает это страшное слово «старая дева» или «старый холостяк». Но удивительно то, что вы все равно продолжаете верить и надеяться, что встретите свою любовь. Потому что в сознании большинства из нас глубоко укоренилась фраза «надежда умирает последней». И все продолжают надеяться на чудо. Я бы эту надежду убила первой. Понимаю, звучит жестко. Но если я вам это не скажу, никто вам не откроет глаза на правду. Надежда — это пассивное ожидание, бездействие. А под лежачий камень вода не течет. Поэтому для начала давайте раз и навсегда откажемся от всяческих надежд и примем за правило быть активным. У вас есть цель — найти свою любовь. Вы сами поставили себе эту цель. А значит, вам остается только стремиться к ней. Ваш выбор — быть активными. Еще одно слово «должен» я не очень-то люблю. Звучит несколько обременяюще, как ненужный груз. Особенно, когда ваши родители или близкие наседают на вас и говорят: «Ой, Машенька, ну когда ты замуж выйдешь? Ты ведь должна нам еще и внуков подарить». Или: «Сереженька, сынок, ты должен жениться, а не ходить холостяком». Запомните раз и навсегда. Вы никому и ничего не должны. Выкиньте это слово из своего лексикона. Замените слово «должен» на слово «выбираю». Слово «должен» только обременяет вас и парализует вашу активность. Помните, вы всегда в своей жизни делаете выбор, что бы вы ни делали. Поэтому говорите себе вместо «я должен сделать первый шаг, подойти и познакомиться с ней», «я выбираю для себя сделать первый шаг, подойти и познакомиться с ней». «Я должна улыбнуться ему и привлечь его внимание». «Я выбираю для себя улыбнуться ему и привлечь его внимание». Потому что в этом случае слово «выбираю» будет звучать как мотиватор вашей активности. Это ваш шаг. Это ваше решение и ваш выбор того или иного действия.